Джесси Розенберг. Пятница, 27 июня 2014 года. 29 дней до открытия фестиваля. На рассвете я выехал в Орфе. Мне обязательно надо было выяснить, что произошло накануне в квартире Стефани. Гулливер считал, что это просто ограбление. И я в это не верил ни секунды. Криминалисты из полиции штата работали в квартире до поздней ночи, искали отпечатки, но ничего не нашли. Со своей стороны я склонялся к мысли, что нападавший был мужчиной, судя по силе удара. Нужно было найти Стефани. Я чувствовал, что время поджимает. Выехав на 17-е шоссе, я перед въездом в город на последнем прямом отрезке прибавил скорость, но не включил ни маячок, ни сирену. Только миновав дорожный щит, обозначавший границу Орфея, я заметил спрятавшийся за ним немаркированный полицейский автомобиль, который немедленно пустился за мной в погоню. Я затормозил у обочины и увидел в зеркало заднего вида, как из машины выходит красивая женщина в форме и направляется ко мне. Так я познакомился с первым человеком, согласившимся помочь мне распутать это дело, с Анной Каннер. Когда она подошла к открытому окну моей машины, я с улыбкой показал ей свой полицейский жетон. «Капитан Джесси Розенберг», — прочитала она. «Срочный вызов?» «По-моему, я вас вчера вечером видел мельком на Бендом Роуд. Я тот самый коп, на которого напали». «Помощник шефа полиции Анна Каннер», — представилась женщина. «Как ваша голова, капитан?» «С головой все отлично, спасибо. Но, признаться, мне не дает покоя то, что произошло в этой квартире. Гулливер считает, что это ограбление, а мне не верится. И я все думаю, не вляпался ли в какое-то очень странное дело». «Гулливер — безмозглый осел», — сказала Анна. «Расскажите лучше про это свое дело. Мне интересно». Я понял, что Анна может быть для меня ценной союзницей в Орфе. Впоследствии выяснилось, что она еще и незаурядный коп. Я предложил. «Анна, а можно обращаться к тебе по имени? Давай выпьем кофе, и я тебе все расскажу». Через несколько минут мы уже сидели в маленьком спокойном придорожном кафе-магазине, и я объяснял Анне, с чего все началось. Как Стефани Мейлер подошла ко мне в начале недели и рассказала про свое расследование убийства четырех человек в Орфе в 1994 году. «Что это за убийство 1994 года?» — спросила Анна. «Убили мэра Орфея и всю его семью», — пояснил я. «Еще случайную женщину на улице, она вышла на пробежку. Самая настоящая бойня. Случилось это вечером, в день, когда в Орфее открылся первый театральный фестиваль. А главное, это было мое первое крупное дело. Мы с напарником, Дереком Скоттом, тогда его раскрыли. Но в понедельник Стефани специально приходила сказать мне, что мы, по ее мнению, ошиблись. Расследование не завершено, а настоящего преступника мы не нашли. С тех пор она пропала, а вчера кто-то проник в ее квартиру». Анну мой рассказ явно заинтриговал. Выпив кофе, мы вдвоем отправились домой к Стефани. Квартира была заперта и опечатана, но родители дали мне свой ключ. Внутри все было перевернуто вверх дном. Вещи в полном беспорядке. В нашем распоряжении был один единственный непреложный факт. Дверь в квартиру не взломали. «Мейлер и старшие говорят, что второй ключ был только у них», — сказал я. «А значит, у того, кто сюда проник, был ключ Стефани». Я уже рассказал Анне, что Стефани прислала сообщение Майклу Бёрду, главному редактору Орфея Chronicle. Поэтому она сразу предположила. «Если у кого-то есть ключ Стефани, значит, у него может быть и ее мобильник». «Ты хочешь сказать, что СМС-ку послала не она? Тогда кто?» «Кто-то, кто хотел выиграть время». Я вытащил из заднего кармана конверт, который достал накануне из почтового ящика, и протянул Анне. «Это выписка с кредитной карты Стефани. В начале месяца она ездила в Лос-Анджелес, и нам еще надо выяснить, зачем. По моим сведениям, с тех пор она никуда не летала. Стало быть, если она уехала добровольно, то только на машине. Я объявил в розыск ее номера. Если она где-то в пути, дорожная полиция быстро ее найдет. «Хм, ты времени даром не терял», — уважительно сказала Анна. «Время терять нельзя», — ответил я. «Еще я запросил детализацию ее звонков и выписку с кредитки за последние месяцы. Надеюсь, сегодня к вечеру получу». Анна быстро пробежала глазами выписку. «Последний раз она использовала кредитную карту в понедельник вечером в 21:55 в Кодиаке. Это ресторан на Мейн-стрит. Поехали туда? Может быть, кто-то что-то видел?» Кодиак-гриль находился в конце Мейн-стрит. Управляющий, справившись с графиком работы на неделю, указал нам, кто из персонала был на месте в понедельник вечером. Одна из опрошенных официанток узнала Стефани по фото, которое мы ей показали. «Да, помню ее. Была здесь в начале недели. Красивая девушка. И одна?» «Вы заметили что-то особенное? Ведь к вам каждый день ходит множество посетителей, а вы запомнили именно ее. «Она не первый раз приходила. Всегда просила один и тот же столик. Говорила, что ждет кого-то, но никто не приходил». «А что было в понедельник?» «Она пришла около 6 вечера, в начале моей смены. Сидела и ждала. Потом заказала салат «Цезарь» и колу, и в конце концов ушла». «Точно? Около 10? «Возможно. Время я не помню, но она долго сидела. Расплатилась и ушла. Вот и все, что я помню». Выйдя из Кодиака, мы заметили, что в соседнем здании расположен банк с банкоматом на улице. «Там обязательно должны быть камеры слежения», — сказала Анна. «Возможно, Стефани в понедельник на них попала». Спустя пару минут мы сидели в тесном кабинете банковского охранника, и тот показывал нам, куда направлены разные камеры в здании. Одна смотрела на тротуар, на ней была видна терраса Кодиака. Охранник прокрутил нам понедельничные записи, начиная с 18:00. Я вглядывался в прохожих на экране и вдруг увидел ее. «Стоп!» — закричал я. «Это она, это Стефани!» Охранник остановил картинку. «Теперь медленно отмотайте назад», — попросил я. Стефани на экране пошла задом наперед. Сигарета у нее во рту стала целой, потом она поднесла к ней золотистую зажигалку, взяла двумя пальцами и убрала в пачку, а пачку положила в сумку. Отошла еще назад, свернула с тротуара к синей компактной машинке и уселась в нее. «Это ее машина», — сказал я. «Двухдверная синяя Мазда». Я видел, как она в нее садилась на парковке окружного отделения полиции штата. Я попросил охранника прокрутить запись вперед, и мы увидели, как Стефани выходит из машины, зажигает сигарету, выкуривает ее на ходу и направляется к Кодиаку. Затем мы промотали запись до 21:55, когда Стефани расплатилась за ужин кредитной картой. Через 2 минуты она показалась на экране снова. Взвинченной походкой подошла к машине. Прежде чем сесть в нее, достала из сумки телефон. Кто-то ей звонил. Она поднесла телефон к уху. Звонок был очень короткий. Сама она явно не говорила, только слушала. Нажав на отбой, она села в кабину и с минуту сидела неподвижно. Ее было отчетливо видно через ветровое стекло. Потом она поискала в телефоне номер, позвонила, но тут же нажала на отбой. Как будто звонок не проходил. Подождала 5 минут за рулем, явно нервничала. Потом позвонила снова, на этот раз с кем-то поговорила. Звонок длился 20 секунд. Наконец машина тронулась, двинулась на север и скрылась из виду. «Похоже, это последнее изображение Стефани Мейлер», — пробормотал я. После полудня мы долго опрашивали подруг Стефани. Большинство жили в Сак-Харборе, где она родилась. Никто из них с понедельника не имел от Стефани никаких вестей. Все тревожились. Тем более, что Мейлеры-старшие тоже их всех обзвонили и добавили беспокойства. Все пытались с ней связаться и по телефону, и по электронной почте, и через социальные сети. Стучались к ней в дверь. Безуспешно. Из разговоров выходило, что Стефани была женщиной порядочной во всех отношениях. Не кололась, пила немного, прекрасно со всеми ладила. Друзья знали про ее личную жизнь больше, чем родители. Одна из подруг сказала, что недавно познакомилась с ее парнем. «Да, был один тип, некий Шон. Она с ним однажды на вечеринку приходила. Это было очень странно». «Что именно странно?» «Ну, химия между ними. Что-то не ладилось». Другая подруга утверждала, что Стефани вся в работе. «В последнее время мы со Стефани почти не виделись. Она говорила, что у нее куча работы». «А над чем она работала?» «Понятия не имею». Третья рассказала о ее поездке в Лос-Анджелес. «Да, 2 недели назад она летала в Лос-Анджелес, но просила никому об этом не говорить». «А зачем она туда ездила?» «Не знаю». Последним из друзей, кто с ней разговаривал, был Тимоти Волт. Они встречались со Стефани накануне, в воскресенье вечером. «Она ко мне заходила», — сказал он. «Я был один, мы немножко выпили». «Она не показалась вам нервной, озабоченной?» — спросил я. «Нет». «А что за человек, Стефани?» «О, она гениальная девушка, блестящая, даже больше. Но характер у нее тот еще, упрямая, как осел. Если что взбредет ей в голову, ни за что не отступится». «Она вам рассказывала, над чем работает?» «Немного. Говорила, что затеяла сейчас очень большой проект, но в детали не вдавалась». «Какого рода проект?» «Книгу. Во всяком случае, она потому и вернулась в наши края». «Как так?» «У Стефани непомерные амбиции. Она мечтает стать знаменитым писателем и своего добьется. На жизнь она до сентября месяца зарабатывала на стороне в каком-то литературном издании. Забыл название». «Да», — кивнул я, — «в Нью-Йорк Литерари Ревью». «Ну, точно, он самый. Но вообще-то это была просто подработка, счета оплачивать. Она, когда уволилась, говорила, что хочет вернуться в Хэмптоны, чтобы спокойно писать. Помню, однажды она сказала: «Я здесь только за тем, чтобы написать книгу». По-моему, ей нужно было свободное время и покой, и здесь она их нашла. Иначе с чего бы ей работать внештатником в какой-то местной газетенке? Она честолюбивая, я же говорю. Ей луну с неба надо. Если переехала в Орфе, значит, на то была веская причина. Может, не могла сосредоточиться в нью-йоркской суете. Писатели ведь часто живут за городом, верно?» «А где она писала?» «Наверное, дома». «На компьютере?» «Понятия не имею. Откуда мне знать?» Когда мы выходили от Тимоти Волта, Анна обратила мое внимание на то, что дома у Стефани компьютера не было. «Или его унес вчерашний вечерний визитер», — ответил я. «Раз уж мы приехали в Сак-Харбор, то заодно зашли к родителям Стефани. Те ничего не знали про парня по имени Шон, и компьютер Стефани у них не оставляла. На всякий случай мы попросили разрешения взглянуть на комнату Стефани. Она не жила там с тех пор, как окончила школу, и внутри все осталось, как было. Постеры на стенах, спортивные кубки, мягкие игрушки на кровати и школьные учебники». «Стефани уже много лет здесь не ночевала», — сказала Труди Мейлер. «После школы уехала в университет, жила в Нью-Йорке, пока ее в сентябре не уволили из Нью-Йорк Литерари Ревью». «А есть ли какая-то конкретная причина, почему Стефани поселилась в Орфе?» — спросил я, не упоминая о том, что поведал нам Тимоти Волт. «Но я же вам вчера говорила. Она потеряла работу в Нью-Йорке, и ей захотелось вернуться в Хэмптоны». «Но почему именно в Орфе?» — настаивал я. «А думаю, потому что это самый большой город в округе». Я решил задать еще один вопрос. «Миссис Мейлер, а в Нью-Йорке у Стефани не было врагов? Может, она с кем-то поссорилась?» «Нет, ничего похожего». «Она жила одна?» «Они снимали квартиру вместе с одной молодой женщиной. Та тоже работала в Нью-Йорк Литерари Ревью. С Элис Филмер. Мы ее однажды видели, когда Стефани решила уехать из Нью-Йорка, и мы помогали ей забрать какую-то мебель. У нее и было-то всего ничего. Мы все отвезли прямо к ней на квартиру в Орфе». Ничего не обнаружив ни дома у Стефани, ни у ее родителей, мы решили вернуться в Орфе и взглянуть на ее компьютер в редакции Орфе Chronicle. В редакцию газеты мы приехали в 5:00 вечера. Майкл Бёрд показал нам столы сотрудников. Ткнул пальцем в стол Стефани. На нем царил порядок. Монитор, клавиатура, пачка носовых платков, астрономическое количество одинаковых ручек в чайной чашке, блокноты и несколько отдельных листков. Я быстро просмотрел их и, не найдя ничего особо интересного, спросил. «Кто-то мог в последние дни получить доступ к компьютеру без ее ведома?» С этими словами я нажал на кнопку, чтобы включить машину. «Нет», — ответил Майкл. «Все компьютеры защищены индивидуальным паролем». Компьютер не включался. Я еще раз нажал на кнопку. «Значит, никто не имел возможности проникнуть в компьютер Стефани без ее ведома?» «Никто», — заверил Майкл. «Пароль знает только Стефани и больше никто. Даже у нашего айтишника его нет. Кстати, не понимаю, как вы собрались смотреть ее компьютер, если у вас нет пароля?» «Не волнуйтесь, у нас есть специалисты, они этим займутся. Хоть бы он включился, наконец». Я нагнулся и заглянул под стол, проверить, подключен ли к сети системный блок. Но системного блока не было. Не было вообще ничего. Я поднял голову и спросил. «А где компьютер, Стефани?» «Там. Где же ему еще быть?» — ответил Майкл. «Да нет, там пусто». Майкл и Анна тоже посмотрели под стол и убедились, что там нет ничего, кроме болтающихся кабелей. Потрясенный Майкл воскликнул: «Кто-то украл компьютер Стефани!» В 18:30 вдоль фасада Орфеа Кроникл выстроилась вперемешку целая туча машин полиции Орфеа и полиции штата. В редакции сотрудник-криминалист подтвердил, что речь идет о краже со взломом. Мы с Анной и Майклом гуськом проследовали за ним в подсобное помещение в подвале, служившее одновременно чуланом и запасным выходом. В глубине комнаты была дверь, выходившая на крутую лестницу, по ней можно было выйти на улицу. Стоило лишь просунуть руку через разбитое стекло, повернуть ручку и открыть дверь. «Вы никогда не спускаетесь в это помещение?» — спросил я у Майкла. «Никогда. В подвал никто не ходит. Тут только архивы, они никому не нужны». «Ни сигнализации, ни камер слежения нет?» — поинтересовалась Анна. «Нет. Ну кто за них будет платить? Честное слово, будь у нас деньги, мы бы сперва канализацию починили». «Мы пытались найти отпечатки на дверных ручках», — пояснил криминалист. «Но там столько отпечатков и всякой грязи, что использовать их невозможно. Возле стола Стефани мы тоже ничего не нашли. По-моему, он вошел через эту дверь, поднялся на первый этаж, забрал компьютер и тем же путем вышел». Мы вернулись в помещение редакции. «Майкл, это мог сделать кто-то из сотрудников?» — спросил я. «Да никогда в жизни!» — оскорбился Майкл. «Как вам такое могло в голову прийти? Я полностью доверяю своим журналистам». «Тогда объясните, откуда посторонний мог знать, который из компьютеров принадлежит Стефани?» «Не имею представления», — вздохнул Майкл. «Кто первым приходит сюда по утрам?» — спросила Анна. «Ширли. Обычно она по утрам открывает офис». Мы позвали Ширли, и я спросил. «Вы не замечали ничего необычного в последнее время, когда приходили утром на работу?» Ширли задумалась, напрягла память и вдруг просияла. «Сама я ничего не видела, но действительно, во вторник утром Ньютон, один из журналистов, сказал, что его компьютер включен. Он знал, что накануне его выключил, он последним уходил. Устроил мне сцену, говорил, что кто-то без его ведома включал его компьютер, но я подумала, что он просто сам забыл его выключить». «Где стол Ньютона?» — спросил я. «Рядом со столом Стефани». Я нажал на кнопку включения компьютера. Им за это время уже пользовались, значит, на кнопке все равно уже не могло быть пригодных отпечатков. Монитор зажегся. «Этот компьютер. Ньютон. Пароль?» «Он включил первый попавшийся компьютер», — сказал я. Увидел имя и понял, что не тот. Тогда включил следующий, и высветилось имя Стефани. Искать больше было незачем. «Что доказывает, что это сделал кто-то не из редакции», — облегченно вздохнул Майкл. «Прежде всего, это говорит о том, что кража произошла в ночь с понедельника на вторник», — продолжал я. «То есть в ночь, когда Стефани пропала». «Стефани пропала?» — удивленно переспросил Майкл. «Что значит «пропала»?» Вместо ответа я попросил. «Майкл, можете мне распечатать все статьи, написанные Стефани с тех пор, как она стала работать в газете?» «Ну, разумеется. Но скажите, наконец, что происходит, капитан? Вы думаете, со Стефани что-то случилось?» «По-моему, да», — подтвердил я. «И боюсь, что-то серьезное». В дверях редакции мы столкнулись с шефом полиции Гулливером и мэром Орфея Алланом Брауном. Они стояли на тротуаре и обсуждали ситуацию. Мэр сразу меня узнал. Вид у него был такой, словно он увидел привидение. «Вы здесь?» — изумился он. «Я бы предпочел повидаться с вами при других обстоятельствах». «Каких обстоятельствах?» — спросил он. «Что вообще происходит? С каких пор полиция штата выезжает на заурядное ограбление?» «Вы не имеете права здесь находиться», — добавил Гулливер. «В этом городе пропал человек, Гулливер. Такие происшествия находятся в ведении полиции штата». «Пропал человек?» — задохнулся мэр. «Никто никуда не пропадал!» — в бешенстве вскричал Гулливер. «У вас нет никаких доказательств, капитан. Вы сообщили в прокуратуру? Коли вы так уверены в себе, то должны были уже это сделать. Может, это я должен им звонить?» Я ничего не ответил и ушел. В ту ночь в 3 часа в диспетчерскую пожарной части Орфея поступил звонок. По адресу Бендом Роуд 77, где жила Стефани Мейлер, произошел пожар.